Игра в карты. Чтобы нажить состояние игрой в карты, надобно знать целый ряд самых различных трюков, носящих общее название шулерства. Это своего рода расчет, и если ты хорошо передергиваешь, тебе нечего опасаться, что ты когда-либо испытаешь бедность, лишение и нищету. Однако не забывай ежедневно тренироваться дома, чтобы не выйти из формы и сохранить ловкость и гибкость пальцев. Юный игрок-профессионал. Не берись за такие игры, которые не носят характера азартных и имеют мизерные ставки. Это бесцельная трата времени. Здравомыслящий человек презирает подобные игры, ибо они не что иное, как самонадувательство. Играй только на крупные суммы, и объектом своей добычи выбирай лишь круглых идиотов, которые находят развлечение в том, что ты снимаешь с них последние штаны. Если же они случайно обнаружат какую-нибудь карту у тебя в рукаве или под столом, не выказывай дурного настроения. Хороший тон предписывает не обращать внимания на подобные пустяки. Если будет доказано, что ты шулер, ступай домой и набей себе перед зеркалом морду за то, что ты такой неловкий. Когда же тебя выведут на чистую воду во второй и в третий раз, брось игру и ступай в монастырь, шляпа.